Как придворный летописец короля Огонька распознавал весну. Глава первая. Зима была так тяжела и длинна, что всемилостивый Огонек, король гномов, примерз к своему трону. Седая его голова сделалась серебряную от инея, у бороды висели ледяные сосульки, брови казались грозными и свирепыми. В короне вместо жемчужин искрились капли замерзшей росы, а пар от дыхания оседал снегом на кристальных стенах его горной пещеры. Верные подданные короля, юркие гномы, кутались как могли в свои красные плащи и нахлобучивали большие капюшоны. Многие из них соорудили себе шубы и тулупы из зеленых и коричневых мхов, собранных в лесу еще осенью, из еловых шишек, из древесной коры, из беличьего пуха и даже из перышек, которые обронили птицы, когда летели за море. Но король Огонек не мог одеваться так бедно и так просто. Зимою и летом он должен был носить пурпурную одежду, которая так долго служила королям гномов, что была уже порядочно потерта, и ветер свободно проходил через нее. Положим, эта одежда даже в то время, когда была нова, не отличалась особенной теплотою. Сотканной из паутины тех красных паучков, что весною снуют по грядкам, она толщиною своею не превосходила макового лепестка. И вот бедный королек страшно дрожал, постоянно отогревая дыханием свои руки, которые и так закоченели, что он даже и скипетра удержать в них не мог. Известно всем, что в кристальном дворце огня зажигать нельзя. Как так? Все потрескалось бы, и полы, и стены. Вот и грелся король Огонек при блеске золота и серебра, при лучах бриллиантов, величиною в яйцо жаворонка, при радугах, которые луч дневного света зажигал в кристальных стенах тронной залы, при искрах, сыплющихся от длинных мечей, которыми размахивали гномы, как по прирожденной храбрости, так и для того, чтобы отогреться. Тем не менее, тепла ото всего этого было очень мало. Так мало, что бедный старый король в ожидании весны щелкал зубами, которые еще оставались у него. «Подберезник», — сказал он одному из дворян, — «слуга мой верный, выгляни на свет, не идет ли весна?» Подберезник покорно ответил: «Король и господин, для меня еще время не наступило, до тех пор, пока крапива не начнет зеленеть под крестьянским плетнем. А до того еще далеко». Покачал король головою, а через минуту вновь сделал знак рукою и проговорил: «Синичка, может быть, ты выглянешь?» Но Синичке не хотелось выставлять на мороз носа, и она тогда ответила: «Король и господин, не настала еще моя пора, до тех пор, пока трясогузка не зачирикает, а до того еще далеко». Король помолчал немного, но так как холод очень сильно допекал его, то снова заговорил: «Божья коровка, слуга мой, может быть, ты выглянешь?» Но и божьей коровке тоже не хотелось выходить на мороз и вьюгу, и он поклонился и ответил: «Король и господин, и мне пора не наступила, пока под засохшим листком не пробудится мушка, а до того еще очень далеко». Король опустил голову на грудь и вздохнул, да так, что от этого вздоха поднялся снежный туман, и с минуту в гроте ничего не было видно. Прошла неделя, прошли две недели, но однажды утром сделалось как-то особенно ясно, а с ледяных сосулек на королевской бороде начала капать вода. В волосах его снег тоже начал таять, а иней опадал с королевских бровей, и замерзшие капли, висящие на усах, всплывали, словно слезы. Иней тотчас же стал опадать со стен, а лед на них трескался с таким грохотом, как при пробуждении вислы. В комнате образовалась такая сырость, что все дворяне с королем вместе чихали, словно из пушки. А нужно знать, что носы у гномов не маленькие. Сам-то народ не рослый. Когда гном увидит крестьянский сапог, то остановится, разинит рот и дивится. Все думает, что это ратуша. А когда влезет в куриный садок, то спрашивает, что это за город такой и как тут добраться до заставы? А если свалится в большую кружку, то пищит, «Караул! Я тону в колодце!» Вот какая они мелочь. А носы у них на славу, так что любому органисту лучшего не нужно для того, чтобы табак нюхать. И вот они все чихают, так что земля трясется, и желают доброго здоровья королю и друг другу. Ехал в это время мужик в лес за дровами. Услыхал это чиханье и сказал, «Ого, гремит! Сломала себе зима шею». Он подумал, что это весенний гром. Мужик тотчас же повернул лошадь к корчме, чтобы не тратить денег понапрасну на дрова, и просидел там до вечера, рассчитывая и раздумывая, что и когда ему делать, чтобы на все хватило времени. Тем временем оттепель благополучно продолжалась. К полудню у всех гномов оттаяли усы. Тогда они начали держать совет, кого бы им выслать на землю, убедиться, действительно ли наступила весна. Но король Огонек стукнул своим золотым скипетром и сказал, «Наш ученый-летописец Чепухинский Вздорный отправится посмотреть, пришла ли весна». «Мудро королевское слово!» — закричали гномы, и все очи обратились на ученого Чепухинского Вздорного. Тот, по обыкновению, сидел над огромной книгою, в которую записывал все, что с древнейших времен случилось в государстве гномов. Откуда они взялись, какие у них были короли, какие войны они вели и с каким успехом. Что он видел, что слышал, то записывал верно. А чего не видал и не слыхал, то выдумывал так превосходно, что при чтении этой книги сердца у всех преисполнялись радостью. Он первый доказал, что гномы не более пяти вышиною, собственно говоря, гиганты, которые нарочно скрючиваются, чтобы у них меньше выходило сукна на кафтаны и плащи, потому что теперь все стало дорого. Гномы так гордились своим летописцем, что если кто найдет какую-нибудь травку, то сейчас же сплетет венец и возложит ему на главу. Эти венцы вытерли остатки его редких волос, и его голова была гола, словно колено. Глава вторая. Чепухинский Вздорный тотчас же начал собираться в экспедицию. Сделал он себе целый штоф самых черных чернил. Потом очинил большое гусиное перо, которое, по милости его тяжести, должен был нести на плече, наподобие карабина. Приторочил к спине свои огромные книги, подпоясал плащ ремнем, на голову надел капюшон, на ноги лапти, закурил длинную трубку и предстал совсем готовый в дорогу. Верные товарищи трогательно начали прощаться с ученым Чепухинским, опасаясь, не встретит ли его на земле какое-нибудь опасное приключение, да и вообще, увидят ли они когда-нибудь его вновь. Сам милостивый король Огонек с минуту продержал его в своих объятиях, потому что очень ценил Чепухинского Вздорного за его ученость. Но двинуться с места не мог, его платье совсем примерзло к трону. С высоты своего величия он только простер свой скипетр над ученым мужем, а когда тот целовал королевскую длань, по королевскому лицу скатилось несколько светлых жемчужин и со стуком упали на кристальный пол. То были замерзшие слезы доброго короля. Казнохранитель государства Грошек тотчас же подобрал их и, вложив в драгоценную шкатулку, отнес в казнохранилище. Ученый Чепухинский возился целый день, прежде чем вышел из грота на землю. Дорога была крутая, переплетенная корнями вековых дубов. Обломки скалы, щебень и камешки вырывались из-под его ног и с глухим шумом летели куда-то на дно пропасти. Замерзшие водопады светились, как глыбы льда. Ученый-путешественник скользил по их поверхности в своих лаптях и только с величайшими усилиями мог подниматься кверху. К довершению несчастья он не захватил с собою никакого подкрепления. Таща огромные книги, большую чернильницу и большое перо, он уже не мог нести ничего другого. Чепухинский вздорный совсем бы лишился сил, если бы не напал на хозяйственный дом некоего предусмотрительного хомяка. Хомяк обладал полным амбаром разного зерна и буковых орешков, и не только кое-что уделил проголодавшемуся путнику, но даже позволил ему отдохнуть на сене, которым был устлан весь его дом, с условием, чтоб об этом не узнали в деревне. «Там, — пояснил он, — такие озорники мальчишки, что если бы узнали обо мне, то я ни на минуту не знал бы покоя». Чепухинский вздорный с признательностью покинул дом гостеприимного хомяка. Теперь он шел веселый и радостный, поглядывая из-под темного капюшона на мужицкие поля, на луга и на леса. Показывалась уже щетка молодых хлебов и неудержимо рвалась на поверхность земли. Уже молодая травка начала выглядывать около влажных ямок. Уже над полным ручьем закраснелись ветки лозины, а в тихом мглистом воздухе были слышны крики журавлей, летящих где-то высоко-высоко. Всякий другой гном по этим признакам понял бы, что весна уже близко, но Чепухинский вздорный с молодых лет был так погружен в свои книги, что кроме них не видал ничего в свете и ни в чем не понимал решительно никакого толку. Но и у него в сердце была такая непонятная радость, такая бодрость, что он ни с того ни с сего начал размахивать своим пером и напевать известную старинную песню. «Все печали по затылку, ставь на стол еще бутылку!» Но не успел он пропеть и половины куплета, как вдруг заслышал стрекотанье стайки воробьев на плетне, огораживающем поле. Он сразу оборвал свою песенку, чтобы не брататься со всякую дрянью, наморщил чело и пошел вперед. Дабы эта голодьба ведала, что, будучи ученым мужем, он не станет водить компании с какими-нибудь воробьями. А так как и деревня была уже на виду, то он сошел на межу, где будылки прошлогоднего бурьяна почти совсем скрыли его, и, незамеченный никем, дошел до первой избушки. Деревня была большая, широко раскинувшаяся среди пока еще почерневших и безлиственных садов, а последние жилища почти совсем подходили к темной стене густого соснового леса. Хаты были зажиточные, свежевыбеленные, из труб вылетал синий дым. На дворах скрипели колодезные журавли. Работники поили коней и мычащих коров, а кучки детей с шумом играли на обсаженной тополями дороге. Но надо всем этим царил стук молота и лязг железа в соседней кузнице, перед которой стояла кучка причитающих баб. Завидев их, Чепухинский вздорный начал осторожно прокрадываться вдоль плетня, остановился за кустом терновника и стал прислушиваться. «Ах, злодей! Ах, разбойник!» — говорила одна баба. «Если он уже к кузнецу в курятник пробраться не побоялся, то от него никакой курицы не спрячешь!» «Курица!» — воскликнула другая. «То не курица была, а золото! Изо дня в день несла яйца! Да какие! В мой кулак! Во всей деревне другой такой нет!» Послышался еще чей-то голос. «А моего петуха кто задушил? Не его это дельце? Как я только увидал растрепанные перья, так с горя чуть с ног не свалилась! 5 злотых не взяла бы за него!» Первая перебил ее. «А что за предатель? Что за палач? А какая сила у него в когтях? Если бы вы видели, какую он яму вырыл под курятником, Мужик и лопатой лучше не сделает, и никакого средства нет против этого разбойника. В это время из кузницы выбежала кузнечиха, без кафтана, и, не обращая внимания на холод, остановилась у порога, приложила к глазам фартук и с громким плачем заголосила: «Хохлаточки вы мои милые, петушки вы мои золотистые, что я теперь без вас делать буду, сирота я несчастная!» Чепухинский вздорный дивился этому горю, прислушиваясь то одним ухом, то другим, потому что никак не мог сразу понять, в чем заключалось дело. Но вдруг он щелкнул себя пальцем по лбу, потом уселся под плетнем среди бурьяна, откупорил чернильницу, омочил в ней перо и, открыв свою огромную книгу, начал заносить в нее такие слова: «На второй день моего путешествия я зашел в несчастную страну, на которую напали татары, избили, передушили или увели в плен всех кур и петухов. Вследствие этого кузнец кует мечи для предстоящей битвы, а перед кузницей раздается плач и ропот». Он еще дописывал эти слова, когда на пороге кузницы показался кузнец и гаркнул басом: «Разве хныканья вам помогут? Тут нужно взять горшок с угольями и выкурить этого негодяя из логовища дымом. Известная вещь, что лис сидит в яме под лесом. Ясик, поскорее! Стах, чтобы одна нога здесь, другая там! Собрать ребятишек и с лопатами на него! А ты, мать, не плачь, а только горшок с угольями готовь. Я и сам пошел бы, да работа спешная». И он тотчас же с порога возвратился в кузницу, и лязг железа послышался снова. Но двое кузнечат, покинув мехи, бежали по деревне и кричали: «На лиса! На лиса!» Потом и бабы потянули к хатам снаряжать экспедицию. Тогда, внимательный ко всему, Чепухинский вздорный снова омочил в чернильницу свое перо и вписал в книгу следующие слова: «Над татарами царит неустрашимый вождь Тихан, который именуется Великим Лисом, а скрывается он в лесных норах, откуда местное население намеревается выкурить его пушечным дымом». Едва ученый-летописец успел записать это, как до него долетели отголоски ужаснейшего шума. Смотрит он, а на него валит громада баб, детей и подростков с лопатами, с палками, с горшками, а за толпою, подвизгивая, скачут разные жучки и хватаи. Еще раз Чепухинский вздорный омочил перо и приписал к своей хронике следующее: «В этой стране на войну с татарами ходят не мужики, а бабы, мальчишки и подростки. Во время марша на неприятеля войско это учиняет страшный шум, бегом стремясь вдоль деревни. А за главную армию полчища стервенелых псов своим лаем придают ей еще большее мужество для предстоящего боя. Сие видел собственными очами и скрепляю собственной подписью». Тут он наклонил голову, прижмурил левый глаз и, подписав с краю листа «Чепухинский вздорный, придворный историк Его Величества Короля Огонька», украсил это широким и искусным росчерком. Тем временем, с другой стороны плетня, до него долетел дымок можжевельника, который в особенности мил гномам. Потянул, вдохнул его Чепухинский вздорный своим огромным носом раз, потянул другой и, раздвинув хворост, начал смотреть, откуда выходит этот дымок. И вот у леса он увидал синий вьющийся шнурок, а когда хорошенько протер очки, то различил в поле небольшой костер и пастухов, сидящих вокруг него. Добрый гном страшно любил детей. Он пустился к костру напрямик паровым полем, направляясь прямо на этот дымок и потешно перескакивая через борозды. Пастушонки удивились, увидав маленького человечка в дорожной одежде, подпоясанный ремнем, с капюшоном, с книгой под мышкою и с пером на плече. Юзик Сорокач тотчас же толкнул в бок Стаха Шафарчика и, показывая пальцем на этого человека, шепнул: «Гном!» А Чепухинский вздорный был уже близко и ласково улыбался детям, кивая головой. Дети широко раскрыли рот и с любопытством всматривались в него. Они ничуть не испугались, их только охватило внезапное удивление. Они не боялись, потому что хорошо знали, что гномы никому вреда не делают, а бедным сиротам так и помогают даже. И вот Стах Шафарчик сейчас же вспомнил, что когда прошлую весною его телята забежали в лес, то вот этакий малюсенький человечек помог ему отыскать их и загнать на пастбище. Он еще погладил его по голове, насыпал в шапку земляники и сказал: «Не бойся, на вот тебе, сирота!» Тем временем Чепухинский вздорный подошел к костру, вынул трубку изо рта и вежливо сказал: «Здравствуйте, дети!» Пастушонки важно ответили на это: «Здравствуйте, господин гном!» Только девчонки прижались друг к другу, натянули платки так низко, что из-за них едва виднелись концы их носов, и, вытаращив глаза, смотрели на гостя голубыми глазами. Чепухинский вздорный с улыбкой посмотрел на них и спросил: «Можно погреться у вашего костра? Очень холодно». «Конечно, можно», — решительно ответил Яська Кшеменец. «Мы не скряги какие-нибудь», — добавил Шафарчик. А Яська Сорокач еще сказал: «Садитесь, господин гном, на почетное место». И он подобрал полы серого кафтана, давая гостю место у костра. «А когда картошки испекутся, то и покушать можете, если хотите», — гостеприимно промолвил Кубусь. Другие тоже не молчали. «Понятное дело, того и гляди, как испекутся. От них уже дух идет». Сел тогда Чепухинский вздорный и, ласково глядя на румяные личики пастушонков, заговорил растроганным голосом: «Детки вы мои милые, чем же я вам отплачу?» Но едва он сказал это, как Зоська, ковальчанка, закрыв глаза ладонью, быстро прокричала: «А вы нам сказку расскажите!» «Что сказка?» — сказал на это солидно Стах Шафарчик. «Правда, всегда лучше сказки». «Верно, верно, что лучше», — согласился Чепухинский вздорный. «Правда, лучше всего». «Ну, коли так», — весело воскликнул Юзик Сорокач, «то расскажите нам, откуда на этом свете взялись гномы?» «Откуда они взялись?» — повторил Чепухинский вздорный, и собирался было начать повествование, как вдруг картофель начал лопаться с превеликим треском, и дети тотчас же кинулись выгребать его из пепла и угольев. Ученый муж все-таки сильно испугался этого внезапного шума и, отскочив в сторону, спрятался за полевым камнем. И только из этой крепости он наблюдал, как дети едят какие-то круглые и дымящиеся шары, о которых он не имел ни малейшего понятия. Потом он раскрыл книгу и, опершись на тот же самый полевой камень, дрожащую рукою начал вписывать следующие слова: «Народ в этой стране настолько воинственен и мужественен, что даже и малые дети пекут в горячем пепле картечные пули. И когда эти пули от жары с треском начинают лопаться, тогда мальчики, с пеленок привыкшие презирать смерть, и даже слабые девочки выгребают эти с ужасным грохотом лопающиеся картечи и еще дымящиеся прямо подносят к устам. Я был сам очевидцем, свидетелем сего, и изумляюсь такому рыцарскому мужеству, для вечной памяти потомства сие записываю. Дан в поле, на нераспаханной земле, в предвечернюю пору». Потом следовала подпись и выкрутасы почерка, еще более замысловатые, чем в предыдущий раз. Тем временем в поле разнесся такой аппетитный запах печеной картошки, что ученый муж вдруг почувствовал в себе какую-то пустоту и громкое бурчание в желудке. Заметив, что лопающиеся картечи не приносят пастушонкам ни малейшего вреда, что даже напротив, дети поглаживают себя по животу от вкусного кушанья, он вышел осторожно из-за камушка и медленно приблизился к костру. Зоська-ковальчанка, тотчас же слегка обчистив картофелину, подала ее, насадив на хворостинку ученому мужу, приглашая его взять ее и кушать. Не без тревоги Чепухинский вздорный отведал картофелину, нашел ее вкус очень приятным и тотчас же протянул руку за другую. Девчонки начали угощать его и вскоре так с ним освоились, что Кася Бальцеровна последний кусок сама вложила ему в рот, отчего все остальные, а Кася громче всех, запищали от радости. Глава третья. Подкрепив силы, Чепухинский вздорный снова сел у огня. А когда пастушонки подбросили в костер нового хвороста, а искорки весело начали скакать по сухим веткам, повел такую речь о гномах. «В древности мы назывались не гномы, а божии, по старинному произношению «богии». Тогда мы жили не под землею, не под скалами, не под кореньями старых деревьев, как живем теперь, а в селениях, размещались в хатах вместе с людьми. Давно это было, очень давно. Над этой страной еще царствовал лех, который основал город Гнездно на том месте, где нашел гнезда белых птиц. Он так и сказал себе: как птицы живут здесь в безопасности, так и земля эта должна быть тихою и добрую. Она и была такою. Об этих птицах люди говорят, что то были орлы. Но в наших старых книгах значится, что то были аисты, бродившие по луговым равнинам. Они-то и понаделали там множество гнезд. Как было, так и было. Достаточно того, что вся эта страна начала вызываться Лехию от имени короля Леха, а народ, который проживал здесь, тоже принял название лехитов, хотя соседи называли его также и поляками, потому что он состоял из полевых пахарей и ходил за плугом. Все это в наших книгах значится за печатью. «А разве бору тогда не было?» — тоненьким голоском спросил Юзик. «Ни рек, ничего не было». «Ну вот», — ответил Чепухинский вздорный. «Бор был, да не такой, как теперь, а громаднейшая пуща, почти бесконечная. А в пуще жили звери огромные и свирепые, и рычали они так, что деревья, которые послабее, так и лопались от страха. Но мы, гномы, знаем только о медведях. Помню, прадед моего прапрадеда рассказывал мне. Один такой медведь как-то выгнал его вместе с пчелами из липового дупла. Да так половину зимы и продержал его при себе. Целые дни и ночи заставлял рассказывать себе сказки, а сам только сосал лапу и дремал в берлоге. Только когда хватил сильный мороз, а медведь заснул крепким сном, прадед моего прапрадеда бегом из этой пущи и после семилетнего странствования вернулся к своим». Дети смеялись, слушая это приключение, а Чепухинский вздорный продолжал так: «Эх, эх, и были же времена! Над полями, над водами шумели тогда липовые леса, а в них жил один престарый-старый божок по имени Световид, который смотрел на три стороны света и имел попечение надо всем этим краем. Но что касается домов, хозяйства и пожитков, то это оберегали божии, которых называли еще и малышами, за их незначительный рост. «В каждой хате свой малыш», — говорил народ в те времена, «да и нам было хорошо и весело, потому что мы помогали нашим хозяевам при всякой работе. Мы то коням овес сыпали и обдували от сора всякое зернышко, чтобы оно одно к одному золотилось, то солому перетряхивали, то кур в курятник загоняли, чтобы они не теряли яиц в крапиве. То масло сбивали, то сыры выжимали, то детей качали, то пряжу мотали, то огонь раздували, чтобы каша варилась поскорей. Как только представлялась работа в хате или на дворе, мы за каждую охотно хватались. Правда сказать, и о нас не забывали. Если не хозяин, то, по крайней мере, хозяйка. В светлице всегда на краю лавки лежали крошки хлеба и творогу. В чашке всегда немножко меду или молока. Жить было чем. Когда хозяйка выходила в огород полоть или с серпом в поле, то бывало обернется на пороге, достанет из мешка горсточку проса, рассыпет по избе, скажет: «Помните, Божие, о детях и о хате. А вот вам за это проса». И затем спокойно идет на работу. А мы шмык из-под печки, шмык из-под лавки, шмык из-под раскрашенного сундука, и сейчас же, бывало, начнем хозяйничать в избе. Детям сказки рассказывать, мальчикам лошадок строгать, девочкам ленты вить, косички заплетать. Бывало, все стекла в окошках перетрем, солнышко сквозь них в хату впустим и разнесем его золотой свет по всем уголкам, чтобы все кругом светилось и благоухало. Работы, правда, было немало, а благодарности людской, пожалуй, еще больше. Ни помолвки, ни рукобития не обходились без того, чтобы нас хозяева не приглашали. Милости просим пожаловать в гости на жареную лосину, на оленину, на курочку-попрыгушку, на крупичатые калачи. Ну, мы, конечно, среди гостей не толкались, никого не стесняли, потому что мы хотя и малый народ, а всегда бывали политичны. Но когда мы начинали один и другой, пятый и десятый, играть на гуслях, под окном ли, под порогом ли, то, бывало, люди наслушаться не могли нашего оркестра. Радость шла от него, такое веселье. Эх, эх, где эти времена, где? Глава 4. Остановился Чепухинский вздорный и медленно попыхивал трубкой, а дети всматривались в него, слушали и ничего не говорили. После короткого молчания ученый муж начал опять. «Долго ли так было, не знаю, потому что об этом ничего в наших книгах не говорится. Но потом времена начали изменяться. Не стало добрых панов из рода Леха, а новые все дрались друг с другом, потому что их было чуть ли не 12. Наконец, народу свары эти надоели, он всех этих драчунов прогнал вон и снова избрал одного господина». Ну, успокоился немного этот край, но едва солнце засветило над ним, как опять подошла буря. Как саранча сваливается на хлебные всходы, чтобы уничтожить их до последней былинки, так на эти лихицкие поля свалились немцы, а их князь возжелал силою взять нашу владетельницу и сам царить над нами. Я говорю «нашу», потому что мы хотя были только божии, но в те древние благословенные времена все было едино, и мы с людьми держались как братья. А владетельница наша, однако, не хотела немца. «Я знаю», — тоненьким голоском вдруг крикнула Кася Бальцеровна. «То была Ванда». «И я знаю», — еще тоньше запищала Зося Ковальчанка. И девчонки затянули, стараясь одна перекричать другую. «Не хотела Ванда немца!» Чепухинский вздорный покачал на это головою и сказал с улыбкой: «Именно не хотела. Знаю, знаю. Вся эта песня и в наших книгах значится. Ведь это мы с незапамятных времен заставляем деревенских ребятишек заучивать ее наизусть. Как же? Я сам научил человек 100. А вас кто выучил?» «А мы не знаем». «Ну, тогда, конечно, я. Кажется ли вам, что иной раз в воздухе что-то говорит или поет?» «Правда, бывает», — ответили мальчишки важно. «Так знайте же, что это гномы так разговаривают и распевают», — а так как ростом они невелики, то их и не видно, если они попрячутся в хлебах или в луговых травах, или в листах лесных деревьев, или залезут вот под такой полевой камень. Ну, хорошо. Так как госпожа не хотела немца, то началась война. Сейчас же в этот край слетелись вороны и коршуны, сейчас же завыли волки, сейчас же небо облеклось черными тучами. Мы тоже начали голодать, потому что и хлеб, и сыр, все шло тем воинам, которые бились с немцами. Отощал весь край, отощали с ним вместе и Божии. А у нашей госпожи сердце так преисполнилось скорбью, что из-за нее страдает весь народ, что она бросилась в реку в Вислу и тотчас же утонула. И только тогда немцы ушли прочь, и у нас воцарилось спокойствие. Но времена так изменились за эту войну, что просто страх. Брат изменнически стал подстерегать брата, сильный стал обижать слабого, скупец запахивал полосу сиротского поля, а так как там, где царит несправедливость и льются сиротские слезы, счастья быть не может, то появились и у нас дурные владыки, которые назывались попелями. «Ведь одного из этих попелей съели мыши?» — спросил Юзик Срокач. Чепухинский вздорный выпустил дымок из трубки. «Об этих мышах говорят разное, и так, и этак. Старые это времена, и никто не знает верно, как это было. Но в наших книгах стоит, что это не мыши были, а, собственно говоря, божии, которые, потому что зима стояла очень суровая, переоделись в мышиные шкурки, и, видя, как попель нехорошо царствует, толпою набросились на него из мышьих норок и искусали его насмерть. Так стоит в наших книгах. Правда ли это, неправда ли, трудно сказать. Но мой прапрадед сам рассказывал мне, что прежде чем он ослеп от преклонной старости, он однажды видел мрачное озеро, а над ним суровую башню, где, должно быть, это и случилось, потому что эта башня и до сих пор называется Мышиною. А озеро зовется Гопла. Ну, хорошо. Трубочка ученого мужа угасла, и он начал искать в пепле уголька, а когда нашел его, то потянул раза два из чубука, потом выпустил клуб дыма и продолжал так. В наших старых книгах следующий недостаток. То двух листков нет, то попадаются такие бледные и полинялые, что ни за что не разберешь написанного. То идет толстая черная полоса вдоль или поперек листа. Значит, и не все узнать можно, что кем-то и когда-то было занесено в книгу. Но вообще, хорошие были времена или плохие, это сейчас узнать можно. Если хорошие, то от этих страниц, хотя бы от самых старых, струится такой свет, как будто солнце взошло на небо, а коли плохие, то таким мраком от них веет, как от темной ночи, когда над землей не увидишь ни звезд, ни месяца. Вот каковы старые книги гномов. Глава 5. «Вы хотите знать, что было дальше?» — спросил Чепухинский, вновь запалив свою трубочку. «Хотим, хотим!» — закричали девчонки. «Ну так слушайте. После тех черных страниц о попеле тотчас же идут светлые страницы о пясте. О пясте я мог бы рассказывать целые часы». У Юзика заискрились глаза. «Тогда говорите, пожалуйста!» «Говорите, миленький, рассказывайте все, что знаете!» — вперегонку кричали дети. Чепухинский вздорный откинул с головы капюшон, почесал лысину и заговорил так. «Сам по себе я немного знаю, потому что в то время меня еще не было на свете. Но один старый малыш, который исписывал эти страницы, был знаком с еще более старым дубом. Вот этот-то дуб хорошо помнил всю историю. И хотя голос его был уже слаб, Но когда он начинал шуметь о пясти, то во всей пуще воцарялась такая тишина, что как будто все вокруг замирало. И сосны, и ели, и грабы, и буки, и березы, даже травинки и папоротники так внимательно слушали, что ни один листок, ни один стебелек не осмелится перевести дыхание. А почтенный дуб шумел, потихонечку шумел, откуда-то из самого сердца извлекая тихие звуки и припоминая давние времена своей молодости. Так вот тот малыш, который в то время был не больше синицы, усаживался тогда под одним грибом, с которым свел знакомство, и всю эту историю заучил так, что потом занес в наши книги. Дело было так. Стоял себе этот дуб, тогда еще молодой дубок, в тихой дуброве, а недалеко от него, среди тени лип и пчелиного жужжания, стояла светлая хата, построенная из лиственницы. В хате жило трое людей — Пясть, Репиха и сынок их, которого называли Зимовит, потому что он ужасно любил свои поля, а когда выходил на порог хаты, то говорил: «Земля, здравствуй!» И дуб каждый день видел трудовую жизнь этих троих людей, их милостивые сердца и души, настолько чистые, как будто у каждого из них в груди был белый голубь. Но и божии жили в хате из лиственницы, и хорошо им было, потому что и отец, и сын, и мать чем могли, и тем и угощали их. То золотым медом, то сдобным калачом, а то самым лучшим творогом, потому что благодаря безустанному труду дом их был богат и обилен всяким добром. И в королевском дворце гномам не могло бы быть лучше, чем в тихой, светлой хате, пахнущей смолою. Но пришло время, когда сынку в первый раз нужно было остричь золотые волосы. Сейчас же начали сходиться и съезжаться соседи, кто пешком, кто на телеге, кто на верховом коне, так что в усадьбе Пяста сделалось очень шумно. Суетился Пяст, суетилась Репиха, чтобы угостить гостей и угодить им, но и домовые божии усердно помогали целый день. И вот, когда солнце начало заходить, в воздухе раздалось такое чудное пение, что люди подняли глаза к небу, думая, что эти голоса идут оттуда. Одни только божии вдруг побледнели и задрожали, как будто на них повеял холодный ветер, хотя погода была летняя. Кто бежал с какой-нибудь услугой, тот так и останавливался, трясясь всем телом, так что зубы его стучали друг о друга. Тем временем с западной стороны, в ярком блеске зари, показались два каких-то светлых путника, которые именно и направлялись к Пястовой хате с этим пением. А пение это было так громко и сладостно, точно все соловьи запели в садовых тополях, и как будто все капли росы зазвучали на травах и полевых цветах, и как будто все липы в Пястовой пасеке зашумели мелкими листочками, и все былинки издали серебряный звучный голос. И пели два ясных путника, что над этим краем одно время кончается, а начинается другое. Они пели, как погибнут, и в прах рассыплются прежние боги, которым люди молились в святых лесах, а на их место придет Господь великий, мощный, Господь неба и земли. И люди слушали это пение, и лица всех озарила сила и надежда. Но божии, опомнившись от первого страха, собрались в самом темном уголке Пястовой каморки. Все съежились и дрожали, как дрожат осенью листья, когда им уже пора падать. С дедовских и прадедовских времен им уже было предсказано, что такая песнь явится с западной стороны, и будет она гласить о великом и мощном господине, о господине неба и земли, а когда они услышат ее, то это будет значить, что они должны идти из хаты, куда глаза глядят, и уступить место ясным, крылатым духам. Напрасно репиха насыпала им маку, накрошила сладкого калача. Божии, хотя и были голодны, не вышли из своего уголка, не воспользовались этим даром. Один только старейший малыш на минуту приоткрыл дверь каморки и заглянул сквозь щелку в светлицу. Но он тотчас же закрыл руками глаза, потому что от одежды путешественников струился такой свет, как будто в светлицу заглянуло само солнце. Много дней, много ночей просидели Божии в каморке, в холоде и в голоде, пока тот великий свет не угас и пока не утихла песнь, звучащая в воздухе над хатой. Когда они, наконец, осмелились переступить через порог и хотели по-прежнему служить хозяевам, то увидали, как пясть в золотистой мантии, накинутой поверх его обычного белого сермяжного одеяния, в ясной короне вступал на трон, чтоб царствовать по-королевски, а там ему должны были служить рыцари и дворяне. Репиха тоже стала королевой, а маленький Зимовит — королевичем. И так кончилась мужицкая жизнь в хате, и началось царствование в замке. Божии все-таки по-прежнему присматривали за пряжею, за полем и пасекою, не желая оставлять места милого поселения, где они столько лет жили так спокойно и счастливо. Но в них уже не было прежней ловкости и силы. Пястовский ключник ставил им на краю скамьи то молока, то меда, как делала и репиха, но Божии уже не смели прикоснуться к этой еде, потому что чувствовали, что работа их уже не прежняя и что помощь от них плохая. И вот они сбирали с пола только то, что падало со стола, и похудели так, так почернели, что вместо Божиих, Богих, по старинному произношению, люди начали называть их убогими. Тем временем по всему краю разошлось эхо чудной песни, а когда вечерняя заря загоралась на западной стороне, в воздухе что-то начинало играть и петь, словно как на серебряной лире. А были и такие люди, которые могли разобрать и слова этой песни. «Идет Господь могучий и великий, идет Господин неба и земли». Но чтобы это слышать, нужно было иметь сердце такое же чистое, как утренняя заря. Вот что шумел, вот что рассказывал вековой дуб, вот к чему прислушивалось затаившее дыхание пуща. Глава шестая. Замолчал Чепухинский вздорный. А дети тоже сидели тихо. Им все казалось, что в лесном шуме они слышат голос старого дуба. И только спустя минуту отозвался Юзик Срокач. «А с Божиими что сталось?» Но так как Чепухинский вздорный молчал, задумавшись над старыми временами, то дети начали дергать его за плащ и кричали, перебивая один другого. «Говорите же, господин гном, говорите! Что сталось потом с Божьими?» Тогда ученый муж очнулся от своего оцепенения и так повел речь дальше. Убогие еще долго жили с людьми в их хатах и деревнях, но становились все более и более грустными, слабыми и маленькими. Души люди не так часто стали призывать их на помощь. Еще пока был жив Пяст, их никто не обижал. И во время царствования сына его Зимовита убогие еще имели свой угол в каждой хате. И только когда воцарился внук Зимовита Мешка, то на этот народец пошло такое гонение, что даже и самый смелый не отваживался показываться наружу днем, и только в сумерки выползал из уголка, чтобы подкрепиться чем-нибудь. В то время матери, уходящие в поле на работу, не бросали убогим проса, чтобы те присматривали за их детьми, а творили над хатой крестное знамение и шли только после этого. И вот только лишь запирались двери, Хата наполнялась светом, пением и шумом ангельских крыльев, и за детьми стали уже присматривать ангелы. И вот у убогих осталась только самая черная работа — в конюшне, в хлеву, в сарае, а в хате только то, чтобы нащипать лучины, перемыть горшки и смести сор в угол. Но однажды, как значится в наших старых книгах, начали звонить колокола с церковных башен. По всему краю пошел громкий гул, словно гром небесный, а куда он достигал, там убогие тотчас же толпами выходили из хат, из деревень, плача и жалобно прощаясь людскими поселениями. Потом они рассыпались по лесам, по горам, по пустыням, куда не долетал голос колоколов. С тех пор люди больше не видят их, разве только ночью, а днем могут увидать лишь маленькие дети, вот как вы видите меня. Большая часть из них пошла в Карпатские горы оберегать подземные сокровища. В лесах их тоже довольно, а так как зима в лесу бывает сурова, то они соорудили себе плащи и капюшоны, по большей части красного цвета, почему их легко узнать, из чего пошло их новое прозвище — краснолюдки. Сердца их и теперь расположены к людям. За крошку пищи, за каплю молока они всегда с радостью присматривают за достоянием доброго человека. Но когда они услышат голос колоколов, то сейчас же должны скрываться под землю. Перед великим, могучим господином, перед Господом неба и земли. Этими словами Чепухинский вздорный закончил свои слова и в знак почтения снял со своей головы капюшон, когда со стороны леса послышался говор множества голосов. То бабы и дети возвращались с похода на лиса. Возвращение это, однако, не носило признаков торжества. Мудрый лис обладал не одним выходом из норы, и прежде чем люди докопались до одного, он ускользнул в другой и скрылся в поле, или спрятался между кустами терновника и не оставил ни малейшего следа. Теперь бабы громко жаловались, что потеряли понапрасну время, а дети скликали вякающих собак, которые бегали около леса и отыскивали следы лиса. При этом крики и лаи пастушонки подняли головы и засмотрелись, и заслушались так, что совсем забыли о краснолюдках. Тогда Чепухинский вздорный встал, надвинул капюшон на голову и, опустившись в ближайшую борозду, скрылся в прошлогодних травах так, что ни Зоська, ни Кася, ни Стах, ни Юзик, ни Кубок-Шеменец и сами не могли сказать себе, наверное, приснилось ли им это только, или действительно гном сидел в поле у ихнего костра и рассказывал им чудесную сказку. Глава 7. Тем временем Чепухинский вздорный, тайком пробравшись к бору, шел по лесной глуши почти в полном мраке. Хотя на белом свете стоял еще ясный день, здесь от елей и сосен падала глубокая тень, что трудно было найти какую-нибудь тропинку. И вот Чепухинский вздорный шел наугад, может быть, час, а может быть и больше. Это путешествие уже начинало надоедать ему, к тому же и голод снова заявил о себе, когда он, нечаянно споткнувшись, попал в какую-то глубокую яму. В яме той жил лис Объедало, славный во всей околице Курацап, именно тот самый, на которого бабы учинили неудачный поход. Теперь он сидел в углу своей ямы и кончал обгладывать жирного каплуна, перья которого валялись и там, и здесь на полу. Когда Объедало увидал свалившегося Чепухинского, то сейчас же прервал свой пир, копнул лапой один раз, копнул другой, бросил в наскоро выкопанную ямку кости, прикрыл их землей и смотрит. Чепухинский вздорный показался ему очень смешным, когда он, проделывая приуморительные прыжки, старался сохранить равновесие. Но хитрый объедало не показал ни малейшего вида и, скромно опустив хвост, пошел навстречу гостю. «Вы, как я вижу, вероятно, ошиблись дверью», — сладко сказал он. «Несомненно», — ответил Чепухинский вздорный. «Тут немного темновато, и я не заметил настоящего входа. Притом глаза у меня ослабели от долголетних занятий над моим великим историческим произведением». «Ах!» — с восторгом воскликнул объедало. «Значит, я имею великую честь приветствовать ученого и коллегу, и моя жизнь проходит в общении с книгами. И я пишу обширнейшее произведение о развитии в деревнях куроводства и голубеводства, и даже предлагаю проект нового способа постройки курятников для домашней птицы. Вот и перья, которые служат мне в моей работе». Тут скромным жестом он указал на разбросанные повсюду перья только что задушенного им каплуна. Изумился ученый муж Чепухинский вздорный. Если он единственным пером серой гусыни приобрел такую великую славу у своего народа, то каким же знаменитым должен быть тот, который списал целые пуки таких прекрасных золотистых перьев? Но объедало сказал: «А вы, дорогой коллега, откуда взяли это чудесное перо? И где пребывает то очаровательное создание, от которого оно происходит? Я желал бы свести с ним самое ближайшее знакомство». «Это перо, — ответил Чепухинский вздорный, — происходит из крыла гусыни, которую вместе со всем стадом пасет сиротка Марися». «Со всем стадом, — повторил восхищенный объедало. — И вы, дорогой коллега, говорите, что его пасет маленькая сиротка. Маленькая сиротка, которая, должно быть, и справиться с этим стадом не может. О, как бы я охотно помог ей! Как бы я охотно облегчил труд этой заинтересовавшей меня бедной сиротки! Нужно вам сказать, дорогой коллега, что у меня очень жалостливое сердце, очень жалостливое. Просто-напросто оно мягко, как майское сливочное масло». Тут он, в свидетельство искренности своих слов, ударил себя лапою в грудь, еще более приблизился к ученому Чепухинскому вздорному, долгое время обнюхивал гусиное перо, потом отер глаза и сказал: «Дорогой мой, не удивляйтесь моему волнению. В эту минуту я слышу, как во мне отзывается голос моего долга. Исправлять заблудившихся гусяток — вот мое призвание. Помогать сироткам пасти их — вот великая цель моей жизни». И тотчас же, подняв кверху обе передние лапы, он воскликнул: «О вы, невинные существа! О вы, кроткие и милые творения! Отныне я всецело посвящаю себя на служение вам». Сказав это, он тотчас же направился к выходу из ямы и вышел наружу, а за ним, по длинному и темному коридору, следовал Чепухинский вздорный. Несколько минут они шли вместе по дороге, но потом лис обернулся и сказал: «Прошу вас, дорогой коллега, не забудьте занести вашу ценную книгу сегодняшнего нашего свидания. Только никаких похвал, никаких фимиамов для меня. Просто напишите, что встретили великого друга человечества по имени объедало. Об имени не забудьте, усерднейше вас умоляю. Великого ученого, автора множества произведений, лиса совершенно исключительной натуры, достойного наивысшего доверия как гусиных пастухов, так и всех собственников кур и уток. Вы понимаете, дорогой коллега, что врожденная скромность не дозволяет мне особенно широко распространяться о собственных добродетелях. Я ограничусь только коротким намеком, предоставляя остальное вашей догадливости». Они обнялись как братья и пошли дальше. В подземелье начинал проникать свет, все более ясный и румяный, а вместе с тем и тепло. Но когда они дошли до выдолбленного пня, который служил выходом наружу, лис сделал прыжок, крикнул спутнику «до свидания» и скрылся в густых зарослях. Чепухинского вздорного охватило благоухание влажных мхов и свежепримятой травы. Чувствуя, что у него в голове начинает кружиться, он сел на прошлогоднюю еловую шишку и отдохнул с минуту перед дальнейшим путешествием, обрадованный тем, что судьба дозволила ему познакомиться с таким достойным зверем. Глава 8. Сидит себе ученый Чепухинский вздорный на шишке. Смотрит, идет мужик. Топор на плече, полушубок в накидку, лапти, круглая высокая шапка, пасконный мешок на тесемке. Дровосек как дровосек. Идет он в лес, на небо смотрит, но, видно, ему весело, потому что он посвистывает. И думает Чепухинский: а что, если мне спросить у этого крестьянина, пришла ли весна? Но, гордый своей мудростью, он тотчас же отверг это предположение. Непристойно ученому мужу набираться ума-разума у первого встречного крестьянина. А дровосек шел как раз мимо него. Посмотрел он в сторону и видит, что на еловой шишке что-то торчит, да такое надутое, что издали кажется чуть не шаром. Подумал дровосек, что это дождевик, толкнул его ногою и пошел дальше. Но хотя лапоть едва-едва коснулся Чепухинского, ученый муж перекувырнулся и скатился вместе с шишкой в какую-то ямку. К счастью еще, что его чернильница была крепка и хорошо закупорена. Очутившись в ямке, достойный летописец сел, ощупал помятые ребра, удостоверился, что они целы, поморщился и сплюнул в сторону. «Тьфу, какая гадость! Мерзкий мужлан! А я еще хотел вступить в разговор с таким неучем! Нечего сказать, хорош выбор!» «Нет, за это дело нужно взяться другим манером». Он потер пальцем свой длинный нос и начал думать, потом ударил себя по лбу и сказал: «Как же я могу знать, пришла ли весна или нет, если я не знаю ее пути по земному шару?» И он начал внимательно осматриваться, из чего бы сделать земной шар и обозначить на нем путь весны. Вдруг смотрит он, по тропинке идет еж, распустил щетину, высунул мордочку и несет яблоко. Чепухинский очень обрадовался, любезно поздоровался с ежом и попросил у него яблоко. Еж испугался. Что это за маленький человечек? Тем более совесть у него была нечиста, потому что это яблоко он стащил ночью у одной хозяйки и теперь нес его в свою ямку. Свернулся еж в клубок и скатился с горки. «Постойте, постойте, подождите!» — крикнул ему вслед Чепухинский. «Я только определю на этом яблоке путь весны и тотчас же отдам вам его назад». Но еж уже исчез в густой мгле. «Вот глупый зверь», — сказал самому себе Чепухинский вздорный. «Исчез вместе с таким прекрасным земным шаром. Что теперь делать? Нужно придумать какой-нибудь другой». И он двинулся в путь, перескакивая через камни и рвы. Наконец он нашел кусочек известки, слепил из нее шар, вкатил его на ближайший пригорок, еловые хвои начал рисовать на этом шаре материки, моря, горы. Одним словом, нарисовал весь свет, надел большие очки и начал разыскивать путь весны. Но мгла спустилась с горки в долину, с минуту помаячила над нею, словно белое покрывало, заволокла лесную опушку голубоватым легким паром и расплылась по оврагам, а луга и поля, леса и дубровы предстали в золотом свете солнца. А тогда с южного склона пригорка спустилась прекрасная девушка, высоко поднятыми руками благословляя всю землю. Из-под ее обнаженных стоп тут же появлялись фиалки и маргаритки. Она шла тихая и спокойная, а вокруг нее звучали песни птиц, трепещущих крыльями. Цвет лица ее был темен, как бывает темна только что вспаханная земля. А где она проходила, там пробуждались радуги и краски. Глаза ее были опущены долу, а из-под ее ресниц струился голубой свет. То была весна. Она проходила так близко от Чепухинского, что зацепила его своей льняной одеждой, обвеянной теплым дуновением ветра. И тотчас возле него заблагоухали фиалки, целым пучком вплетенные в ее светлые волосы. Но ученый-летописец настолько был занят вычислениями, как, когда и с которой стороны весна должна прийти на свет, что совершенно не заметил появления самой весны. Он только потянул своим длинным носом летучий благовонный запах фиалок и, склонившись над большую книгою, тщательно записывал все, что выходило по его расчетам. А расчеты его были таковы, что весна вовсе не появится на свете, что она потеряла дорогу, осталась за морем и в здешние края уже не вернется. По его расчетам выходило так, что жаворонки и соловьи петь не будут, потому что они совсем охрипли, что единственную песнею на свете будет карканье ворон, что вихрь унес в неизмеримые пропасти все семена цветов, что теперь уже не зацветет ни роза, ни лилия, ни дикая яблоня. По его расчетам выходило точно так же и то, что заря угасла, что солнце совсем почернело, что дни обратились в ночи, а поля, вместо трав и хлебов, покроются вечными снегами. Он писал эти слова, окруженный облаками дыма, которые выходили из его трубки, преисполненный гордости, какой он мудрец и какой пророк. А тут на пригорок прилетели три огромнейшие, черновато-золотистые жука, все косматые, и начали сновать в голубом воздухе, избрав себе целью светящуюся лысину Чепухинского вздорного. Облетели они его раз, другой, третий, гудя громким басом, но ученый, углубившийся в свою книгу, не замечал их. И вот именно в ту самую минуту, когда он ставил точку в конце своего пророчества, что-то хлоп его в лысину раз, хлоп в другой, хлоп в третий раз, в четвертый, в десятый. Крикнул Чепухинский вздорный истошным голосом, думая, что весь мир разрушается. Выпустил из зубов трубку, бросил перо и отскочил в сторону, причем опрокинул на книгу всю свою объемистую чернильницу. Черные потоки полились на только что исписанные страницы. Чепухинский вздорный почти окаменел. Все пророчества его пропали, расчеты его все пропали, вся книга залита рекою чернил. Что он сделает теперь? С чем возвратиться к королю? Он так мудро, так прекрасно рассчитал все, и все пошло прахом. Заломил руки несчастный летописец, потому что от неожиданного страха вся мудрость покинула его. Теперь он уже и в самом деле не знал, пришла ли весна или не пришла. И он стоял на одном месте до полудня, стоял до вечера. Сквозь вечернюю зарю начали просвечивать звезды. Запах цветов доносился с полей и лугов. Прекрасная девушка доходила уже до края леса, а под ее обнаженную стопою расцвел первый ландыш.